Поиск 1. Гречаев, Трухин. Гречаев, отправленный на беседу к продавцу минеральных вод Цызину, куда, по данным наблюдения, каждый день в одно и то же время, тщательно проверяясь, ходил Парамонов, несколько даже растерялся. «Да-да-да-да-да», — повторил маленький потный Цызин напористо, «и не делайте невинных глаз, словно вы из котлонадзора или вторсырья. Работника торговли научили буквально бдительности. Давайте в открытую». «Поступили сигналы? От кого?» «Приходько написал очередную телегу, что я переплавляю пустые бутылки в Мельхиор? Или просигнализировал Дрынов? Этот должен написать, что я реализую пробки из-под Боржоми налево, вступив в сговор с Шарудиновым. Хотите посмотреть накладные? Обычную воду вместо ессентуков я уже не продаю. Повысился культурный уровень. Все думают о циррозе». «Вы напрасно меня понесли по кочкам», — ответил Гречаев, заранее проигравший все возможные варианты своего поведения. «Я не из ОБХС». «А откуда? Из гинекологической клиники? Или с Мосфильма?» «Со второго творческого объединения», — ответил Рустамов. Он решил использовать давнее знакомство с ассистентом режиссера Хариным, школьным еще приятелем, отчисленным из Плехановки за беспробудное пьянство и тягу к публичным скандалам. Так сформулировали на комсомольском собрании. Все-таки тяга к скандалам, а не скандал. Не хотели портить жизнь парню, смягчили. Настала пора удивляться Цызину. Как всякий работник торговли, он испытывал особый интерес к деятелям культуры. «Действительно? И есть подтверждающий документ? Вот если бы я был из ОБХС, документ был бы. А мне зачем? Я ассистент режиссера Бобровского, слыхали?» «Толя!» — Цызин пожал плечами. «Что значит слыхал? Он у меня буквально каждую неделю покупает Славяновскую». «Да, я ее прячу от волового покупателя, пусть меня за это бронят. Но кишечный тракт художника мне дороже похмельных страданий люмпен-пролетарского элемента». Бобровский покупал у него воду два раза. Обмолвился тремя фразами, но этого было достаточно. Ловкие люди довольствуются фактом встречи, чтобы обернуть ее старой дружбой. «Так вот, у нас к вам просьба. Пожалуйста, вы бы не помогли организовать у вас съемку?» «У меня?» «Да, интересный эпизод. Сценарий, если хотите, подошлем». «Вы и меня будете снимать?» «Будем». «Нет, правда?» «О, честолюбие людское! Отчего оно устремляется прежде всего к кинематографу, абы запечатлеть себя навечно?» «Правда, Бобровский во всяком случае этого хочет». «Так почему бы ему самому не приехать? Скажите, что я получу на днях Нафтусю. Это же нектар, пей не хочу. Никакое похмелье не страшно. Промывает печень и почки, буквально как стиральным порошком». «Вас как зовут?» «Григорий Григорьевич». «Гриша». «Да-да, верно, шеф говорил. Так вот, Григорий Григорьевич, мы бы хотели организовать здесь съемку скрытой камерой». «Скрытой? Это как работал Гриша?» «Какой Гриш?» «Чухрай. Ставит свою бандуру и делает вид, что фотографирует птичек, а на самом деле подглядывает, как парень мнет девку». «Именно так». «Нет ничего проще. Просверлим дырку в двери». Он обернулся. «Там у меня склад, ставьте аппарат, а я буду дурить покупателя. Только погодите, но ведь моего лица буквально не будет видно, кто меня узнает со спины». «А мы поставим две камеры, посетители станут думать, что мы вас снимаем, а мы будем работать с двух точек». «Так заднюю точку вы покажете в кино, а переднюю с моим дурельником бросите в мусор, знаю я такие номера». «Ну, об этом вы с Бобровским сами поговорите, если мне не верите». «Как будто я не знаю, что в наше время все решает не главный, а пятый. Мне неизвестно, какую ступеньку вы занимаете в кино, что такое ассистент и больше ли это помощника, но не надо спорить. Что вы ему принесете на стол, то буквально и пойдет в кино. Разве у нас не так? Во-первых, начальник райпродторга меня никогда не примет. Он для нас как римский папа, и с вопросом к нему нечего лезть. Надо подкрасться к секретарше. А у нее все хорошо с кишечным трактом, и почки работают, как космические системы. Так что Нафтуся ни к чему. Но она мечтает достать колготки и сеточку, а заведующий секцией язвенник. Я оставляю ему 17-й номер и Эвитаутас. Вот вам колготки и сеточка, вот вам наряд на тару. А что, эта тара нужна мне, да? Она буквально нужна трудящимся, которые страдают запорами. Ну хорошо, ну я получу четвертак. Ах, какой страшный гешефт. Цизин получил четвертак за то, что хорошо обслужил язвенников. Так они ж добрее будут. Они не станут пить кровь народа во время рабочего дня, если я отоварю их Смирновской. Так о ком я забочусь? О своей выгоде или общественном благе? А ведь можно на все плевать. Нет, Ясентуков, жалуйтесь, мне-то что? Это нравится, с таких никаких хлопот. Не стоит об этом. Я завожусь с полоборота, ничего не могу с собой поделать. Вам надо с кем-нибудь согласовывать нашу съемку, Григорий Григорьевич. Если вы хотите сорвать съемку, согласовывайте. Знаете анекдот про то, как один тип пришел к Богу и попросил, чтобы у соседа Ивана буквально сдохла корова? Все наши магазинщики завалят подарками секретарш, только бы они доложили начальству, чтобы съемка прошла у них. Все ведь люди, все хотят поработать на советский экран. Да, но мы будем снимать днем, а у вас в обеденный перерыв особенно многолюдно. Ну и что? Я приглашу тетю Веру, она пенсионерка, дам ей красненькую и выброшу торговать в разливу витрины. Потом есть еще одна, дверь за спиной Гречаева хлопнула резко. Он обернулся. На пороге стоял Парамонов, неотрывно глядя на Цызина. Тот улыбнулся и сделал рукой неуловимый странный жест, спросив при этом, что вам? Да нет. Просто я хотел узнать, может, Сайерма завезли? Зайдите буквально попозже. Не привозили Сайерма. К 5 часам будет. Гречаев поднял глаза на витрину. Прямо перед ним стояло 7 бутылок Сайермы. «Так вот», — продолжал между тем Цызин, — «не вздумайте идти в райпищеторг. Начнутся интриги, вы утонете. Или же топайте к самому главному, в районный торг. Это голова из молодых, он сделает все, если скажете, что хотите работать у Цызина». «Что тоже язвенник?» Цызин не понял. «Почему? Совершенно здоровый молодой человек». Но почему он сделает для Цызина все? Потому что вы об этом попросите. А умные люди буквально не отказывают работникам искусств. А если в тех бутылках на витрине была обычная вода? Спросил Константинов, оторвавшись от рапорта Гречаева. Бутафория? Начальник группы полковник Трухин ответил. Может быть, бутафория. Но зачем Парамонову ехать к Цызину за Сайермы, когда я проверил, у них в буфете продают именно эту воду? Что дало дальнейшее наблюдение? Парамонов крутился на улице 17 минут, то и дело смотрел на часы, потом зашел в будку автомата номер 7319 и позвонил по телефону с индексом 244, и, видимо, Шаргину Леопольду Никифоровичу. Видимо, он закрыл спиной диск и подстраховывался пальцами, так что сотрудники не смогли зафиксировать остальные цифры. Но у него, у Парамонова, нет других знакомых на Садово-Сенной, только Шаргин. Первый допуск принимаю. Скорее всего, действительно звонил Шаргину. А второй отвергаю. А что, если он звонил по неустановленному вами контакту? Это допустимо? Это допустимо только в одном случае. В каком именно? В том случае, если Парамонов есть тот агент, которому ЦРУ шлет радиограммы, передаточное звено сети. Что было потом? Парамонов снова зашел к Цызину. Тот налил ему стакан воды. Парамонов выпил, не уплатил денег и даже не попрощавшись с ним, побежал на остановку, прыгнул в автобус, через 7 минут был в гараже. И продолжает ремонт машины Ольги Винтер. Поработайте с Шаргиным. Вы уже выяснили, какие документы попадают к нему из спецхранений? Да, попадают те самые, которыми так интересуется Лэнгли. А Шаргин тем временем стоял на перекрестке Арбата и Смоленской у выхода из гастронома. Нервничал. Заметив машину с дипломатическим номером, он шагнул с тротуара, приветливо помахал рукой человеку, сидевшему за рулем. Тот притормозил, они поздоровались, поговорили несколько минут, причем услышать их разговор нельзя было, ибо Шаргин, опершись на дверцу, склонился к водителю. А потом подъехал на машине Ольги Винтер Парамонов и запарковал «Жигули» рядом с дипломатической машиной. Когда иностранец попрощался, Шаргин сел к Парамонову, заехав на Преображенку в дом 7, забрали двух девушек, отправились в ресторан «Русь», а оттуда на холостяцкую квартиру Шаргина, где и провели ночь.